Им было лет по 40-50. И выглядели они далеко не такими орлами, как рейдеры пустыни в камуфляже, армейских ботинках и бронежилетах. Тот, кого в игре звали Слепой, давно не удивлялся контрасту между брутальностью аватаров и заурядностью самих игроков. Они были разбросаны по миру от Индонезии до Колумбии и от Норвегии до Южной Африки. Говорили и писали на разных языках, хотя транслятор приводил для него поток их речи к нормам РРЛ, русскому разговорному литературному, а для каждого – к его родному языку или наречию. Но что-то в них было неуловимо общее, какая-то неприкаянность. Впрочем, он допускал, что это временное состояние, когда они только вывалились из игры и еще не адаптировались к реальному миру. В реальной жизни не он один был успешным. Худые, толстые, мужчины и женщины. За спиной тех, кто включил камеру, если приглядеться, можно было разглядеть интерьер их комнат. Но судить по нему об их достатке было бы опрометчиво. Богач мог играть, сидя в пустой голой комнате, а живущий на пособие нарочно поставить в зону обзора камеры все ценное, что есть в доме. Где-то там у каждого валялся и шлем, и костюм, а у тех, кто победнее, очки. Но все они умели заходить в игру и через экраны, чего молодежь вообще не делала. Две домохозяйки, китаянка из Гонконга и гречанка с Кипра, играли мужскими персонажами. Раньше была в команде боевая девка, которую по манерам можно было принять за лесбиянку, коротко стриженная и накачанная, любым ее оружием был метательный нож. Таким был персонаж. А оказалось, что играл за нее длинноволосый манерный хлыщ лет 35 из Осло, Норвегия. Но все знали пункт номер 8 пользовательского соглашения. Пол персонажа может не совпадать с реальным полом игрока. Вроде он говорил, что натурал. Игра была независимая и не попадала под Лос-Анджелесскую конвенцию о равной представленности в произведениях искусства. Процент женщин, расовых типов и наличие меньшинств тут не регулировалось ничем, кроме желания самих игроков. Но поскольку по сюжету действие происходило в Калифорнии после глобального потепления и таяния полярных шапок, да и среди аудитории были люди со всех континентов, их аватары в игре тоже отличались разнообразием оттенков кожи. Но почему-то сейчас в команде все персонажи принадлежали к сильному полу, хотя это словосочетание давно уже было не в ходу. Виктор Семенович пусть и изображал из себя иногда типичного «male chauvinist pig», ничего не имел против негров и азиатов. Привык кое-как и к тому, что на свете есть геи и трансгендеры, хоть это далось ему нелегко, а в пору его молодости для их обозначения имелось другое слово. За женщинами он тоже, убедившись в этом на практике, признавал равный интеллект. Но перегибы политкорректности раздражали его до сих пор, хоть и меньше, чем 40 лет назад, поэтому во многие популярные вирки, сюжеты к которым, наступив себе на горло, писал, чтобы заработать на хлеб с маслом, сам он был не ногой. Видеть чернокожего крестьянина в Венгрии 13 века или лесбиянку капитана пиратской галеры берберов на Средиземном море без усмешки не мог. Одно дело, когда это старая игра начала века, с угловатыми моделями персонажей, мало похожая на жизнь, или вирка, но про будущее, или выдуманный фэнтези-мир. И совсем другое, когда вирка претендовала на достоверность и историчность. Для него это разрушение реализма портило весь кайф даже при хорошем сюжете и сеттинге. Скрипты он все же писал. Деньги, увы, не растут на деревьях. Григорьев еще помнил те времена, когда у слова «скрипт» было другое значение, и его знали только программисты. Теперь так называли любой сценарий. В команде почти все были поздней зрелости – а он был среди них самый старший, настоящий патриарх, даже уже вышедший на пенсию, до которой не каждый из них доживет. Это тебе не начало века, когда на нее выходили и в 60. Халява кончилась. Но своим тиммейтс разрешил обращаться к нему не только по игровому нику, но и просто по имени, без отчества. От других, кроме близких знакомых, Виктор Семенович все еще привык слышать имя отчества и обращение на «вы» в русском. В английском фамилию и слово «МР» – «Мистер». Рассуждая, пусть его считают замшелым ретроградом, но странно, когда десятилетний называет глубокого старика «Эй, ты, Витек». А новое поколение выходило в сеть почти с рождения, и никакому такту они не были обучены. И он не миллиардер, чтобы запросто называть себя «Джефф» или «Боб». С чужими людьми надо держать дистанцию. В чате команды собрались все, даже убитые, которые заспавнились в стартовом городе, который неофициально звался Нубоград, и куда попадали все новички нулевого уровня. Не было только палача, которого звали Родриго, как недавно выяснилось, и который имел какие-то терки в реальном мире с одним из этих ушлепков. Знать бы еще, в чем дело. «Ты оф, босс?» – спросил его чех по имени Мартин, известный в игровом мире как пустынный налетчик-ящер. «Да, на сегодня все», – ответил Виктор Семенович, вытирая пот со лба и краем глаза глядя за собакой, чтобы не перемахнула забор. «У меня дела. Ты порули, пока палач, то есть Родриго, не выйдет на связь. Буду часов через 12. Гудбай. Просто минуту назад включился напоминатель. Значит, уже 13:00, и надо проверить почту». Он вышел из чата, то есть офнулся окончательно. Усилием воли заставил себя закрыть вкладку с самой игрой, все такую же черную. «Дела, дела. Надо заняться делами. Проверить почту, ответить на письма». Почта у него не обновлялась в реальном времени. Специально, чтобы не отвлекать от творческого процесса постоянным назойливым прилетом писем. Большинство из них не стоили его внимания, хоть и были письмами от людей, а не спамом от ботов. Последний отсеивался еще на дальних подступах. У него стоял самый лучший софт, который определял с 90% вероятностью, что перед ним в сети бот, даже если тот вел себя совсем как человек. Виктор Семенович вручную просматривал почту 3 раза в день, иногда еще реже. Все, кто с ним работал, знали об этой причуде скриптора, о том, что он не всегда онлайн. Ему при его статусе и не такое прощалось. Да, и все же он не оператор термоядерной электростанции, чтобы всегда быть наготове. «У вас 7 непрочитанных сообщений». «Ну-ка посмотрим, что там есть». «Ага. 2 из них – рекламная чепуха от людей, предлагающих свои услуги издателя или агента. Надо отписаться, чтобы не доставали. В черный список. 3-е – от ремонтника фирмы RoboFix. О том, что починили дрона-выгуливателя. Важно, но может подождать. 4-е от сына. Пишет, что надо встретиться. Ничего. Тоже потерпит. Все имущественные вопросы они уже обговорили, но так и не пришли к общему мнению. Говорил же один бизнесмен, что дети – худшее вложение капиталов. Они не вернут инвестированное в них время, силы и внимание, а о процентах и говорить нечего. Конечно, он любил сына по-своему, как напоминание об Ольге, и гордился его достижениями, но видеть часто не хотел. «Как это не заводить детей?» – шутил в молодости. «А кто в старости подаст стакан огненной воды?» Но после смерти дочери мысль о том, чтобы стать родителями еще раз, в голову даже не приходила. Хотя тогда уже было и искусственное вынашивание, и подробные генетические тесты. А сейчас поздно даже усыновлять. Разве что робота. Ха. Воды мог подать умный холодильник, который приезжал на голос, как собака. Даже лучше собаки. 5-е. Письмо поважнее. От издателя. Замечание по сюжету «Викинга-мстителя». Подумать над образом антагониста, сделать его менее сложным и противоречивым. Тоже подождет. Завтра подумает. Слишком сложный, значит? Говорят, любой персонаж, в которого автор вкладывает душу, похож на него самого. А злодей там получился колоритный. 6-е сообщение от Родриго Мендеса. Отправлено всего 5 минут назад. Написал он Виктору впервые за все время их знакомства в игре. Сообщение было коротким. «Виктор – это Троян. Я таких не видел. Чуть не сдох ИРЛ. Перепад напряжения. Сейчас в больнице. Не до игры. До связи – палач». Оригинально. А не врет ли он, чтобы оправдать свой уход? Может, просто на службу вызвали? Он же вроде какой-то коп. Да и фамилия наверняка выдуманная. Виктор Семенович, конечно, слышал байки про вирусы и Трояны, которые могли нанести вред оборудованию и физическому телу пользователя, то есть wetware. Но пока ни одного подтвержденного случая не было. И все его знакомые технари смеялись над этой идеей. Говорили про степени защиты и протоколы безопасности, потешались над глупыми гуманитариями. И, наконец, последнее письмо от Лилии Золотниковой. Напоминание о том, что его очень ждут на похоронах Михаила. «Какой позор!» А он и забыл. Не то, что тот умер, конечно, а что сегодня похороны. Совсем заигрался. Черт, не пойти нельзя. Молодец она, что напомнила. Эх, отправиться бы в кругосветный круиз. Не на корабле, конечно, это слишком скучно, а на дирижабле. Или просто полететь на самолете, выбрав пункт назначения случайно. Билеты на обычный пассажирский джет из Москвы, не суборбитальный, были, конечно, дороже, чем на «Титан», но все равно ему это по карману. Даже бизнес-класс. Можно взлететь в «Шереметьево-2» и сесть на любом другом континенте. И никакие визы не нужны для богатого, законопослушного гражданина Всемирного Содружества. Но нет, сегодня нельзя. Его ждут на этом чертовом кладбище. Боже мой, как он не любил некрополы, могилы, колумбарии. Терпеть не мог похороны и всякие дни поминовения. Ни торжественные, ни элитные, ни обычные. Где женщины, как черные галки в платочках. Где мужчины ведут пустые разговоры о том, что «еще один прибрался, и нам черед придет. Все там будем». И пьют настоящую водку, в кои-то веки вырвавшись из объятий здорового образа жизни, который не мешал им умирать уже в 60. Хотя статистика вещала про чудеса в увеличении продолжительности жизни. Видимо, это случалось не с теми, кто работает до упаду в офисе. И нельзя было им ответить «черта с два я! Я там не буду!» А еще там будут святоши и священники, неважно какой конфессии. Они навевают сладкий дурман и обещают вечность за счет веры, а не науки. Но их разговоры о небытии будут даже в нем, в глубине его души, пробуждать мысль о том, что пора и честь знать. Пора уступить дорогу молодым, посвятить им остаток жизни и уйти на вечный покой, оставив после себя потомков и дело своей жизни. Такой вот инстинкт смерти, который запрятан у человека глубоко и включается в определенный момент вместо инстинкта жизни. И смертники. Там будет много смертников. Нет, не тех, которые взрываются. Хуже. Тех, которые согласны безропотно умереть. Хотелось сказать им «Да очнитесь! На дворе не 19 век! Уже рак лечат в терминальной стадии, и рак, и старение – почти один и тот же сбой обновления клетки. Подождать еще немного, и смерти не будет. 40 лет максимум». Но не поверят. Потому что для большинства из них смерть очень даже будет. И они это знают. А если поймут, что ты хочешь выкарабкаться, как лягушка из маслобойки, как крыса из мясорубки, то получишь только ненависть и зависть. Поэтому лучше молчать. Он заказал такси. Точнее, аренду автомобиля на полдня, выбрав из десятка операторов автопарк «Союз». В качестве маскота у них был летающий чувак в костюме супергероя с серпом и молотом на груди. «Маскот» от английского «маскот» — человек, животное или объект, приносящий удачу. Практически любой узнаваемый персонаж, олицетворяющий собой некий коллектив — школу, спортивную команду, сообщество, воинское подразделение, мероприятие или бренд. Да, в РГ декоммунизации не было, в отличие от многих других мест. Здесь вся символика прошлых эпох органично вписалась в рынок, вместе с теми, кто ее продвигал. Классный плащ голограммы, выросший из ничего прямо на столе, развивался в полете. Приняв заказ, шустрый советский супермен снова исчез в столе. Это, конечно, не всемирная сеть типа Roadrunner, наследник почившего Uber, а небольшая, но быстро развивающаяся московская фирма. У Виктора Семеновича была их именная платиновая скидочная карта, которую он получил во время рекламной акции. 5% плюс накопительные баллы. И у них можно арендовать машину на 12 часов, что было для него удобнее разовой поездки на такси. Вдруг еще куда-то в столице заскочить понадобится. И выгоднее, чем долгосрочная аренда. А чего же не воспользоваться? Тем более в качестве бонуса можно получить ведерко с очень вкусным пломбиром. Были у них и летающие автомобили, но в Москве слишком много ограничений на них. А каршеринг – удобная штука. Но это больше фишка Западной Европы. Почти во всей периферии считается, что машина должна быть своя. Даже если на последние деньги куплена и влетает в копеечку. Свою «Ладу Супериору» Григорьев разбил месяц назад. По собственной вине. И в другой стране за такое опасное вождение его бы лишили прав управлять транспортными средствами. А здесь отделался штрафом. На просторах РГ еще много значило иметь правильных родственников. Его самого спасли от травм системы безопасности, на которых он не экономил. Поиск транспортного средства по вашему запросу займет приблизительно 26 минут». «Как долго? А вроде не час пик». Попробовал запросить другие компании, но там срок ожидания оказался еще больше. Надо было заказать заранее, а он валялся в анабиозе. «Ну, ничего. Зато успеть сделать еще одну мелочь. И пока диспетчерская система «Союза» искала свободную машину с учетом его требований, он решил почитать новости. Зашел в теплицу, задумчиво сорвал с ветки нектарин и съел его. Косточки не было. Скоро уже опадут, несмотря на локальный подогрев. Собирать их он всегда любил сам. Хотя его девочки могли это сделать за пару минут. Но если и это доверять машине, то зачем вообще жить на лоне природы? Открыл новостной канал и начал быстро сканировать его глазами методом скорочтения. И что там масон грядущий нам готовит? Новости были в основном хорошие и нейтральные. О жизни звезд, спортивных состязаниях, в том числе по киберспорту, новых премьерах, необычных происшествиях и курьезах. Где-то родилась собака с человеческим лицом, где-то родились девятерняшки. Кто-то получил премию Дарвина, но остался жив, зато потерял способность к репродукции. Вести о биржевых кризисах, рост цен и проблемах задниц мира, дефиците воды, еды или избытки населения тоже имелись, но читать их было неинтересно. Ценных бумаг Григорьев не покупал. Африка как голодала 100 лет назад, так голодает и теперь. Термин кризисной социологии «assholes of the world», синонимичной фразе «a failed state», ему нравился своей точностью. Хотя, возможно, фильтр пропускал только самые безобидные из негативных новостей. Например, такие. «Let them live and die peacefully», скандировали экологи, пикетируя правление агрохолдинга «Бифко». «Animals are friends, not meat». Он знал, что агроконцерны стали пускать под нож стада, поскольку держать их невыгодно, и переходили на выращивание искусственного мяса. Но вместо эйфории это вызвало у продвинутой публики гнев, ведь для нерентабельных животных производители организовывать приюты не собирались, вместо этого обеспечив им эвтаназию и превращение в мясопродукты. Этим и была вызвана ярость зеленых. В эпоху бифштекса из пробирки и вертикальных ферм у традиционного животноводства, грязного и трудоемкого, да и кровавого, не было шансов. Новости науки и техники Виктор Семенович пролистнул. Что ни день, то что-то новое. И все сливалось в бесконечный поток. Обычно это поднимало ему настроение и вселяло оптимизм, потому что река информации казалась ему широкой дорогой в будущее или сверкающей лестницей в небо. Но не сейчас. В Европе построена новая аккумуляторная система накопления энергии, которая может хранить 1 тераватт. Найдена новая область применения полимерных сверхпроводящих наноструктур, обладающих свойствами сверхпроводника при комнатных температурах. Обычно он впитывал такое, как губка. Но теперь хотел найти ответ на конкретный вопрос. «Троян против людей?» – спросил он помощницу. У него была настроена базовая на территории РГ Марфа-посадница V2.3. Коряво сформулировал, но лучше сходу не смог, а напрягаться лень. Старость не радость. И тот же Виктор Семенович поморщился от обилия лишней информации, которую выдал поисковик. Обычно у него стоял фильтр не только на докучливых людей, траблмейкеров, но и на политику, чтобы отсекать все материалы, связанные с ней. Этот фильтр экономил много времени и еще больше нервных клеток. Но сейчас он его отключил. И вместе с нужными данными лавина новостей о каких-то столкновениях и протестах, о которых он знать не хотел, захлестнула экран. Пришлось немного ограничить ее шлюзами дополнительных запросов. Все новости были совсем свежими, от 2 часов до 30 минут. И в них был некоторый разнобой в части фактов и цифр. Марфа составила ему выжимку из новостной ленты, которую он прочитал по диагонали. «Срочные новости. Террористическая акция с использованием уязвимости игрового оборудования. Эпилептический припадок и перепад напряжения. Госпитализировано 125 человек. Один человек погиб от отказа кардиостимулятора. Избирательность атак. Жертвы представители силовых структур, чиновники регионального государственного аппарата. Представители власти отказываются от комментариев. Мировой совет предпримет дополнительные меры. Большинство инцидентов зафиксированы в Центральной и Южной Америке. Временная блокировка серверов. Члены Союза операторов игр гарантируют пользователям возврат денег. Конечно. Они все пообещают. Все что угодно. Даже бонусы и халяву. Лишь бы игроки не разбежались. Ведь для них это хлеб насущный. Но текучка игроков из одних проектов в другие будет. Люди перейдут в игры от более крупных производителей, где обещают более надежные меры безопасности, а теперь еще и вводят страхование здоровья и жизни. Конечно, это повлияет на почасовую оплату. Тем, кто победнее, придется уходить в бесплатные пиратские игры. Небольшой риск был для игроманов не так страшен, как лишение ежедневной дозы виртуального мира. Хотя Виктор Семенович сам создавал вирки, это слово вызывало у него отвращение своей корявостью. Когда-то их называли рилки, а еще раньше – симулки. Ударение везде на первый слог. Все эти словечки ему были так же неприятны, как какой-нибудь ховерборд, в значении всем знакомой летающей доски, которые, слава богу, запретили в парках в черте городов. Так же противны, как бутер, в значении бутерброд. Он еще помнил времена, когда кусок хлеба со спредом или какой-нибудь пастой называли просто бутербродом. Их тогда в основном покрывали сыром и колбасой. Он даже помнил значение слова «батхерт», хотя его никто уже не употреблял 20 лет, и даже застал в обращении олбанский язык подонков, про который теперь знали только лингвисты, хотя пара выражений из него в активном вокабуляре сети осталась. Да, старость не радость. Чувствуешь себя живым осколком Атлантиды, исчезнувшей цивилизации, чужаком среди аборигенов нового мира, даже если говоришь с ними на одном языке, и не хуже разбираешься в любых современных штуках. Вирки так вирки, черт с вами, молодежь. На английском все было проще. VR Games или VRG и точка. VRG. Про себя он чаще называл продукт своей деятельности именно так. Значит, массовые вирусные атаки. Уже лучше. Ситуация проясняется. Выходит, не враки. Но как это связано с Латинской Америкой? Что-то плохое заваривается в мире. При последнем слове мысли сами переключились на образ чашки чая, а лучше кофе. Поможет рассеять туман в голове. Виктор Семенович не относился к тем маньякам, для кого приготовление и употребление кофе было целым ритуалом. Встречались эстеты, которые по старинке заказывали зерна, обжаривали их и мололи на ручной кофемолке, потом варили в медной турке. Смешное слово. Все эти этапы скриптор доверял кофемашине. Благо, их придумали задолго до его рождения, а у него на кухне стояла модель, разработанная в начале века. Это как микроволновка. Можно сделать ее компактнее и мощнее. Но принцип, 100 лет назад запатентованный создателем военных радаров из фирмы Raytheon, исправно служит и поныне. Пока готовилось кофе, он в начале века, строго оно в середине, сеть вдруг выдала ему в уголке экрана порцию рекламы, якобы на основе его предпочтений. «Агент возьмет на себя продвижение вашего творчества всего за...» Золотое правило. Все, кто просят деньги, сразу идут лесом. Никаких книг из буковок он больше не пишет. А для продвижения его сценариев агент у него уже есть. Причем живой и один из лучших. Выбираем. Не показывать больше эту рекламу и пожаловаться на отправителя. Как написать 10 бестселлеров за год? Советы начинающему сочинителю. «How to write a bestseller in less than 12 hours» появилось в другой части экрана. Заблокировал и тоже нажал «пожаловаться». Тем, кто заходил через шлем, было бы хуже. Информация лилась бы и в глаза, и в уши. Все это он и без них знал. Уж его назвать начинающим было глупой шуткой. Конечно, он знал, как написать книгу за пару часов. С помощью нейросети, без человеческого участия, можно сочинить и 100 скриптов или романов на 500 тысяч знаков каждый в год. Можно и 200 штук, и 300, и даже 1000, и миллион, если железо позволяет. Но продюсеры их не купят даже за копейки. Они сами могут нажать кнопку. Это развлечение для детей, которые выкладывают свои поделки на свободных площадках в сети и делают к ним такую же дешевую визуальную часть из готовых макетов. Засоряют ноосферу бесконечными походами за кольцом всемогущества, принцессой в башне, святым Граалем и так далее, борьбой с драконами и темными властелинами. Виктору Семеновичу автописательство никогда не нравилось. Может, то дело в ревности творца, а может в том, что даже сейчас, после 40 лет улучшения алгоритмов, внимательный глаз замечал руку машины, шаблонность, уходящую корнями в бродячие сюжеты и элементы волшебной сказки, выделенные еще фольклористом Проппом, а также некоторую искусственность, связанную с непониманием неорганическим автором смысла происходящего. Разум зрителя не осознает, но инстинкт видит, что люди ведут себя не по-человечески и спотыкаются на этих мелочах. Хотя, может, это видит лишь взрослый. А вот полумашинный метод генерации сюжетов уже интереснее. Он вроде бы лишен этих недостатков. Ведь весь психологизм автор сочиняет сам. Первые образцы такого софта появились еще в конце 10-х, начале 20-х годов. Но тогда их использование скрывалось, а когда всплыло наружу, было несколько грандиозных скандалов с участием пары метров и десятка авторов попроще. Хотя, казалось бы, что плохого? С помощью помощников профессионал может быстро и довольно качественно клепать сносные вещи, ведь компьютер возьмет на себя черновую работу по написанию стандартных сцен, которые занимают 70-90% ткани произведения. А еще по компиляции, по подбору оптимальной композиции, завязка, нарастание, кульминация, развязка. Но этот способ любим и дилетантами, на их беду. Им всегда кажется, что работу с готовыми шаблонами никто не заметит. Этот метод требует гораздо больше времени, чем машинный, но в итоге все равно оказывается в разы быстрее живого сочинительства. Но, увы, не намного креативнее. Потому что в мозгах среднего творца шаблонов не меньше, чем у нейросети. Поэтому и продукт их совместного творчества почти ничем не отличается от того, что робот напишет без помощи человека. А иногда отличается в худшую сторону из-за изъянов логики. Проверено. Дилетант-человек с помощью машины сочиняет менее грамотно, чем одна машина самостоятельно, потому что расслабляется и доверяет компьютеру то, что лучше бы сделал сам. В будущем разработчики обещали довести до релиза прямую вербализацию мыслеобразов с помощью нейросети. Вот тогда можно будет разгуляться. Но это уже другая история. Сколько он не блокировал рекламу, все равно эта тварь узнавала, что он скриптор, а не архитектор. Проклятая M-Reality. Market Reality. После появления D-реальности маркетологи придумали реальности на каждую букву латинского алфавита, включая даже F-реальность от слова «флирт». Да, он писал не только скрипты, его перу принадлежали штук 200 рассказов и даже 3 традиционных романа. Встречались эстеты, которые любили читать, и даже те извращенцы, кто любил именно бумажные книги. Субкультура библиофилов была не очень многочисленной в процентном исчислении, но по всему миру их насчитывались миллионы. Но эти книги он написал давно, и уже много лет создавал только сценарий к интерактивным играм. Если его рассказы и 3 романа были серьезной научной фантастикой, он когда-то потратил на них кучу времени, но они не принесли ему много денег, то все его сценарии были относительно простыми боевиками. Они были похожи на экшен-романы, которые в годах 70-х клепали на Западе, а на рубеже веков и по эту сторону океана. Сюжет был стандартный. Про крутого мужика с автоматом, топором, копьем, дробовиком, избранного, мстителя или защитника угнетенных, который ведет геноцид злодеев, либо восстанавливая справедливость, либо просто завоевывая место под солнцем. Главное правило – открытый мир, свобода выбора, простой сюжет и не меньше одного яркого события на 3 минуты времени. Никаких долгих нудных путешествий, не меньше одной драки или одного трупа NPC на 7 минут, не меньше одной сцены секса на 20 минут. И пусть феминистки кричат про объективацию. Они не целевая аудитория, а для целевой аудитории надо делать именно такой продукт. Конечно, он не относился к этому слишком серьезно, не забывая вставить в тексты элементы иронии и пост-иронии. Для него это была просто работа. Хотя он не чурался и того, чтобы вплавлять в эту жвачку умные мысли, которые могут заставить кого-то из потребителей напрячь извилины. Это было сродни дрессировке, но он всегда знал в этом меру, помнил о запросах потребителя. Раньше аудиторией такого чтива были парни до 18 лет, потом до 25. Но с инфантилизацией общества потреблять их стали мужчины до старости, ну и некоторые женщины. Это не значит, что люди поглупели. Может, наоборот? Человек тем и отличается от шимпанзе, что играет в игры и играет роли всю жизнь. На этом, черт возьми, и построена цивилизация, более сложная, чем обезьянья группа. Григорьев был не ученым, а творцом, но не обиделся бы, если бы его назвали ремесленником или бизнесменом. Он считал себя не менее важным для человечества, чем те, кто изучает строение материи и способы ее преобразования. Ведь он и его коллеги создавали для них всех, и для безработных, и для тягловой силы, и для умных мозгов, развлекательный контент, без которого они бы взвыли, который был им нужен как пища и вода, а именно создавал скрипты, то есть сценарии, делая половину работы в процессе девелопмента новых VRG. Второй частью была визуализация, но это уже задача других визуалов. Его задача, как Виктор Семенович считал, была важнее, тоньше. Когда-то режиссер был главнее сценариста, а теперь наоборот. Потому что визуализация может выполняться машиной почти на том же уровне, а хороший скриптор – нет, не мертвый скриптор, а пока еще живой человек. Если надо произвести эксклюзивный качественный продукт, а не жвачку для совсем уж непритязательных пожирателей попкорна. Жаль, что он не сверхчеловек. Уж он бы не стал тратить сверхсилы на ерунду. Когда только начали появляться модификаторы, куда более скромные, чем в кино, он сразу захотел сделать себе апгрейд, хотя бы мелкий. Но при жизни Ольги не мог. Засунешь в себя хоть одну железяку, разведусь. А потом правительство поступило, как в плохих видеоиграх, и запретило почти все, кроме короткого списка, из которого 3/4 устройств предназначались для больных людей, а не для улучшения здоровых. А то, что все-таки допускалось, не покушалось на кардинальное повышение параметров. Усилил зрение, но даже одобренные Всемирной организацией здравоохранения апгрейды периферической нервной системы и кровоснабжения поставить не смог. Организм был слишком изношен. Поэтому он был почти базовой моделью. Как и 95% людей. А значит, приходилось повышать эффективность того, что имеется. Виктор Семенович следовал нескольким простым правилам. Поняв, что нельзя избавиться от прокрастинации полностью, он ограничил себе часы на развлечения и хобби, оставив из них только важные и приятные, безжалостно убрав бесполезный веб-серфинг, сплетни и склоки. Работая, он умел входить в состояние потока, в котором человек полностью включен в то, чем он занимается, как шестеренка механизма. Но прокрастинация – это жизнь, и поэтому он позволял себе послабление. Он не для того так долго карабкался наверх, чтобы пахать 14 часов в день без выходных, даже если это и принесло бы ему еще больше денег, хотя в молодости так и делал. Но теперь игры занимали у него несколько часов в день. А вообще, лень – это болезнь творческих людей. Возможно ли прокрастинация у грибцов на галере? Так и представляешь себе, как они томно вздыхают, смотрят на неподвижное море и пытаются сочинять стихи гекзаметра между ударами плети надсмотрщика. Потому что не гребется, настроения нет. Эх, а у солдата, да хоть у майора на поле боя под огнем вражеских батарей. Ох, мне не хочется штурмовать этот некрасивый грубый блиндаж, товарищ генерал. Я лучше пойду, почитаю книжку. То-то же. Но все это примеры из прошлого. А в новом мире почти у всех есть священное право на прокрастинацию. Ну а те, у кого его нет, они где-то далеко на периферии. Настолько далеко, что трудно поверить, что они существуют. Вот роботы есть, а люди, которые руками перебирают рыбу или мусор, или рубят мачете сахарный тростник, есть ли они? А кто-то и мыслящий тростник с помощью мачете рубит. Но слава богу, и эти далеко. Помимо борьбы с прокрастинацией, надо еще держаться подальше от хронофагов. Людей-пожирателей времени, у которых есть суперспособность задолбать до смерти нытьем. Было у него несколько таких родственников и друзей. И каждый мог отнять не один час бесценного времени, просто загружая его мозг рассказами о своих проблемах или сплетнями об общих знакомых и вовсе чужих людях. В глубине души Григорьев даже сейчас, после оглашения врачебного приговора, надеялся, что время, отпущенное ему, не закончится так быстро. Врачи могли ошибиться, а может, поможет экспериментальная медицина. Он немного занимался биохакингом. Эти люди с помощью лекарств, диет и насилия над образом жизни пытались продлить свои дни. Даже без всяких апгрейдов, хотя одно другому не мешало. Конечно, для настоящего хардкорного биохакера он был слишком мягок к себе. Вел себя почти как смертник, много рисковал, ел вредную пищу, почти не думал о распорядке дня, не принимал длинного списка дорогущих добавок, но кое-что он все-таки делал. Смертниками в этой субкультуре, близкой к трансгуманизму, назывались не те, кто взрывал себя на вокзале, а те, кто смирились с конечностью жизни. Собирательный образ смертника, над которым потешались трансгуманисты, был таков. «Плохо одетый синий воротничок», пишет это слово как «воротничек», который верит в Бога, слушает старье вроде рэпа или рока, суеверный и необразованный, покорный власти и судьбе. А общий подход такого кадра к жизни можно выразить эпитафией одного мафиози начала века. «Вот кинул я последние две палки, и увезли меня на катафалке». Сам Григорьев с этим делением не был полностью согласен. Считал, что все сложнее. Настоящие маньяки биохакинга жили по такому строгому распорядку и с такой строгой диетой, что никакому древнему монастырю не снилось. Ложились и вставали по часам, ни секундой позже или раньше. Лишали себя сахара, соли, полностью, многих других продуктов типа красного мяса и всего, что содержит глютен. Высчитывали оптимальные физические нагрузки. Каждую неделю проходили медицинские обследования, принимали сотни препаратов и часто умирали, не дожив и до 80. Потому что все хорошо в меру. Даже борьба за долгую жизнь не должна превращаться в фанатизм. Ясно, что пичкать организм непроверенной дрянью надо очень осторожно. Это все равно, что использовать машинное масло с непроверенными присадками или аккумулятор, который не прошел испытаний. А когда сердце стучит, как двигатель на максимальных оборотах, а мозг пашет, будто разогнанный старый процессор, жизнь легко может оборваться внезапно, будь ты хоть трижды трансгуманист. Но и диеты – спорный момент. Зачем вообще жить, если нельзя жрать, что хочется, и получать другие удовольствия? Чего вообще стоит жизнь, пусть даже вечная, если ты себе не хозяин? Разве он кролик или козел, чтобы есть одни сырые овощи плюс горсть орехов? Да еще один раз в день, как некоторые проповедуют. И отказ от токсичных продуктов – это, конечно, хорошо, но почему-то организм позитивно откликается на прием легкодоступных углеводов, которых эти взломщики боятся, как черт ладана. Алкоголь, табак, жирное, жареное. Перебрав такого, можно почувствовать себя плохо на месте. А кому стало плохо от того, что он съел шоколадку или выпил чаю с сахаром, если он не диабетик? Никому. И польза от энергии для творчества и борьбы – от эндорфинов счастья многократно перекрывает вред свободных радикалов. «Гораздо полезнее отказ от токсичных людей», – подумал Григорьев, среди которых радикалов как хватает. Ясно же, что все эти чистки – полумеры. Тело надо менять на новое или, как минимум, кардинально перестраивать. Просто у большинства нет на это денег». Удельный князь. Пора выходить. Кофе выпито, чашку унес столик, но машина еще не прибыла. А черт, совсем забыл. Поездка подождет. Сначала надо зайти в страну легенд. Машина уже в пути, но четверть часа еще есть. И дело даже не в том, что надо собрать ресурсы и выбрать новое исследование в магической академии, а иначе сгорят очки. Просто на город могли напасть единороги. Не зверюшки, мобы, конечно. Те безобидные, а гады из одноименного конкурирующего клана. Появилась заставка с логотипом в виде летящего дракона и полоса загрузки. Дань традиции. Барьер между реальностью и игрой. Психике это нужно. Загрузка заняла чуть больше времени, чем у ржавых земель. Эта вирка была лицензионной и современной. Здесь нужна была нормальная пропускная способность канала. Зато ее игровой мир был огромным и постоянно пополняемым. И в нем можно было выбрать любой путь. От скромного крестьянина до великого завоевателя из человеческой ойкумены. От темного эльфа-некроманта до варварского шамана-варителя зелий. Игроков были десятки миллионов. И админам она приносила, по слухам, сотни миллионов международной валюты в месяц. Региональные деньги в игре тоже принимали, но курс был невыгоден. Больше, чем бюджет многих мегаполисов или малых изгойских государств. Страну легенд с экрана почти никто не играл, ведь это накладывало много ограничений. Но для краткого микроменеджмента поселения сгодится и такой вид. Представим, будто это старинная стратегия с видом сверху. Даже через экран, который он развернул во всю ширину стола, Виктор Семенович видел синее небо, яркое голубое солнце, похожее на вегу, белые невесомые облака и прочие красоты этого мира. И он склонился над всем этим, как Зевс-громовержец со своего облака. Когда он был там, то на время забывал обо всем, даже о бедах и проблемах мира настоящего. Цвета были невероятно сочные, более насыщенные, чем в реальной жизни. Его город находился в долине, окруженной неприступными горами. С отрогов базальтовых хребтов падал, сверкая, водопад, дававший начало небольшой реке, которая крутила колеса нескольких водяных мельниц. Над ремесленными слободами курились дымки. Работали кузнецы, сукновальные, ткацкие мастерские. Ковали мечи и доспехи-оружейники, готовили сбрую для будущей конницы-шорники. На изумрудной лужайке перед крепостной стеной паслись крупные овцы, чье белоснежное тонкое руно было источником процветания града. Ткани из их шерсти, благодаря его мудрой политике по развитию экономики, стала одним из товаров экспорта, который он поставлял на рынке соседей и в имперскую столицу. Город и окружающий его ленный домен, проще говоря, княжеский надел размером в 100 квадратных лиг, населенные верными крепостными, были отделены от внешнего мира горной цепью, протянувшейся в форме полумесяца. Так они и звались – горы полумесяца. Через них вел всего один перевал, по которому была проложена хорошая торная дорога, частично сделанная трехслойной по образцу римских, а возле города еще и мощеная камнем. Кроме как по ней, в город можно было попасть только морем, а гавани побережья, изобилующие фьордами, стерег мощный княжеский флот. В самом узком месте дорогу прикрывал каменный княжеский форт, где стоял сильный гарнизон из копейщиков, тяжелых латников и лучников. И вот именно на него напали враги из клана единорогов, занимавших земли к северу. А соратники, чьи земли были к востоку, так и не прислали пока подкрепления. Сразу же после завершения загрузки Виктор Семенович увидел в углу поля зрения красный значок скрещенных мечей, услышал звук боевых барабанов и горнов. «Ага! Атака! Переключиться на ручное управление! Так меньше будут потери! А черт, совсем забыл! Некогда! Придется доверить бой компьютерному генералу! Благо, он тоже неплохо прокачанный, да и сражаться придется под защитой родных крепостных стен и башен, которые он удачно оснастил скорострельными тяжелыми арбалетами. Но азартнее и веселее было бы лично разбить этих супостатов, а потом нанести им ответный визит, взяв с собой, кроме верных легионов, трех уже вылупившихся драконов и новые скорпионы, мобильные баллисты с бронебойными стрелами на запряженных двойками коней повозках. А трибушеты будут собраны гномами-саперами на месте. «У тебя не больше 15 минут», — напомнил Григорий в себе. «Машина уже в пути». Твердой рукой он нажал «автобой», и легион вернулся под командование компьютерного воеводы. Генерал отвесил игроку низкий поклон и приступил к отражению атаки, раздавая команды бойцам гарнизона. А он займется городом. Скриптор включил таймер на напоминание, чтобы выдернуть его из игры принудительно, потому что знал, есть риск проторчать там 2 часа и забыть про траурную церемонию напрочь. Здесь он не был главой клана, но имел статус топового игрока из первой сотни, в которой конкуренция за очки была жесткой. Он перенесся на 10 лиг, из форта в стольный град своего княжества, которое на земле было бы размером с Лихтенштейн, но здесь было средним среди земель, раздираемой феодальными распрями лоскутной империи, которой правила выродившаяся династия Маргенштайнов. Перед глазами был его баронский, точнее княжеский замок. Вился на главной башне княжеский штандарт в виде поднявшегося на дыбы черного вепря на фоне зубчатой стены. А вот и его тронный зал. Массивный трон, знамена и гобелены, рыцарские доспехи по углам. Или это големы-телохранители, созданные магией? Да, именно они. Он сам их купил за реальные деньги. Накрыт богатый стол. Виден запеченный целиком кабан на серебряном блюде с яблоком во рту. Икра разных сортов в мисочках и рыба, похожая на осетра. В вазе лежат сочные персики. Можно было даже укусить, но прикреплять сенсор на язык он не любил. Хоть тот и был крохотной, незаметной нашлепкой. Поесть можно и в реальном мире. Затхлая вода в землях была плодом его воображения. На самом деле там был лишь запах затхлости. Разработчики M-Taste недавно решили проблему, как без вживления поместить датчик во рту так, чтобы он не мешал пользователю. Но такая опция использовалась далеко не всеми. «Лорд Корнелиус, мой светлый князь, рада вас приветствовать в ваших владениях!» Советница Мирослава улыбалась ему жемчужно-коралловым ротиком. Изображение автоматически отцентровалось на ней. «Следующий вопрос ожидает вашего высочайшего решения». Светлые волосы заплетены в две тяжелых косы. На ней серебряная диадема с бриллиантами в стиле а-ля рус. Четвертый размер груди. Костюм типа бронеливчик. Мифриловые трусики и высокие кольчужные сапоги до колен прилагались по дефолту, а он не стал ничего менять. Шпага в украшенных изумрудами ножнах на крутом бедре. В этой игре дикое смешение эпох и культур не злило его, а веселило. «Можно будет потом сменить компьютерную советницу на японку в кимоно», — подумал Виктор Семенович. «Но нет, слишком чопорно. Лучше на лесную эльфийку с острыми ушами. Просто чтобы глаз радовало». Если в ржавых землях нельзя было вступать в интимные отношения ни с кем, то тут, если на тебе полный сенсорный костюм, пожалуйста, сколько угодно. Хоть с человеком, хоть с ботом. Для многих молодых именно это, а не битвы, стало главным наполнением игры. Но сейчас ему бы и в голову не пришло тратить время в игре таким образом. Ему больше нравилось быть полководцем, разделять и властвовать. А прекрасная советница между тем продолжала свой доклад. Григорьев слушал и от пункта к пункту все больше мрачнел. Где-то в пограничной крепости его гарнизон отбивал атаку, но ему на помощь уже шли несколько легионов от союзников по клану и эскадрон рыцарей храма вместе справиться. Пираты пустили ко дну два его галеона рядом с побережьем. Естественно, груз шерсти они забрали себе. Разбойники шалят на дорогах. Грабят караваны не хуже, чем его бригада в ржавых землях. Разоряют деревни, обдирают до нитки его крепостных, что имел право делать только он сам, угоняют его бедных подданных в рабство. Темные пророчества гласили о том, что сам властелин хаоса может посетить земли князя Корнелиуса. Ну а пока тут и там встречались его эмиссары, мятежники в красных колпаках и культисты козлиного божества. Именем светлых богов и алмазного трона император Северий VII Моргенштайн повелевал ему навести порядок в домене, уничтожить язычников, этим укрепи великую империю. Зато полагалась щедрая награда в виде бонуса к приросту войск. А за непослушание и недостаток рвения можно было получить проблемы со святой инквизицией. Гоблины, орки, тролли и другие существа досаждали своими набегами. Почему-то этих мобов стало так много, что даже его сильной армии, в которую он вложил немало честно заработанных глоба, приходилось туго. Бои шли по всему периметру владений. Для многих из этих тварей горы не были преграды. Другие проходили через подземные ходы. Для легионов всегда была работа. Гильдия воров и Академия волшебников предлагали ему свои квесты, обещая награду. Но это было несрочно, и обе организации пока довольны им. Эта игра нравилась ему своим масштабом. Ведь он начинал ее безродным искателем приключений, сиротой-мстителем, чью деревню уничтожили слуги темного властелина. А теперь он сам стал властителем и уже сменил 4 феодальных титула. А в будущем, чем черт не шутит, может, будет и герцогом, а то и курфюрстом, или даже королем целой провинции, куда входит десяток таких доменов. Чудесная страна, где ночами две луны сияли в небе, одна из них с диском, как у Юпитера. В ночь двойного полнолуния полуголые девушки-крестьянки, следуя древним обычаям, водили хороводы, не опасаясь даже инквизиции. Потому что по сюжету в этих местах еще были сильны пережитки распутного язычества. Последнее было важным атрибутом игры для многих игроков мужского пола. Естественно, Ольга ворчала, зная о наличии в игре такого контента. Хотя он был перед ней чист, ему и в голову не приходило использовать страну легенд как виртуальный бордель. Хотя после ее ухода из жизни он и пустился во все тяжкие, во многом. Но в игре ему больше нравились битвы. Виктор Семенович открыл общий форум, куда он уже недели три не заглядывал. С экрана тот выглядел текстовым, с гиперссылками, но при надетых очках и костюме был настоящим форумом, площадью с трибуной и амфитеатром, где можно, как в лондонском гайд-парке, обсуждать разные вопросы. Ему хотелось оценить по-быстрому, что нового произошло в игре. И сразу же он оказался будто в эпицентре ядерного взрыва. Какой-то эмоциональный разговор собрал десятки тысяч участников. Тред был длинный. Ветку открыли дней 20 назад. 5 октября 2059-го. Начал эту тему Мефисто, известный персонаж-орк, которого он всегда считал испанцем. Но тот оказался, судя по всему, из Латинской Америки. Виктор Семенович не был знаком с ним лично, но знал, что тот очень высокого уровня, с кучей регалий и кубков за турниры, полным складом редких артефактов и горами золота. Не скандалист и не тупой новичок. И в политику он раньше не лез, а теперь именно его фраза была вверху. «Remember Guadalajara. Nazi bastards incorporation will pay for their crimes. World Council will pay». «Си», — соглашался очередной комментатор с ним. «Они заплатят, друг, за каждого убитого». «Очисти мир от этих крыс! Революция победит!» Тут он увидел, что у них обоих, да и у многих других вместо аватар были зажженные свечи. На эмблеме клана Грифоны вместо прежнего геральдического зверя изображен поминальный алтарь, укрытый красным знаменем со словом «Авангард». Вокруг него горели штук 50 свечей. Рядом флаг, похоже, мексиканский, но были и другие флажки, и слово «солидарность» на разных языках. А люди все заходили, выражали соболезнования. Этот поток казался бесконечным. Видны были плачущие и гневные эмотики. Вдруг вклинился какой-то тип, тоже с мексиканским зелено-белокрасным триколором, но украшенным пурпурной лентой с короной. «Fucking commies! You deserve it! Better dead than red! Муа-ха-ха-ха!» И был забанен. А через минуту вернулся снова с другим именем, или пришел другой, и добавил по-испански. В русском переводе вышло в рифму. «Гвадалахара. Хорошо, но мало. Ха-ха-ха». Тут же поднялся дикий гвалт, взаимные обвинения и тонны ненависти. «Нелюди, фашисты, твари, убийцы, так вам и надо. Земля будет чище без этих бандитов. Правильно, что убили. Да что они такого сделали? А то, что вас надо давить, как тараканов. Или любите только сами расстреливать безоружных и в лагерях гноить? Ах вы, твари! Гореть вам в аду! Мы до вас доберемся! До каждого! Нет, это мы до вас! Смерть красным! Смерть фашистам! Да сами вы фашисты!» В ужасе ледяной оторопи Виктор Семенович отшатнулся от экрана. Хоть это звучало и глупо, но тот показался ему теперь не порталом в чудесную страну, а воротами в ад. Это и был Батхерт, которые раньше еще называли словом «бугурт». Вот почему ему вспомнилось это забытое сленговое слово «butthurt» – боль в нижней части спины. Тут есть какой-то негатив, обида и озлобление. Но тут эта боль была совсем не шуточной, и непонятно, что ее вызвало. Ни клановые войны, ни турниры к такому озлоблению не приводили. Похоже, на его глазах столкнулись люди с противоположными политическими взглядами. Такое и раньше бывало, и на национальной почве тоже. Но почему такой накал? Такое настоящее озлобление? «Вы чё, офонарели?» — спросил Григорьев в чате, обращаясь не к кому-то конкретному, а ко всему «hive mind» — роевому разуму сообщества. «Это же игра! Какие нахрен красные фашисты?» «Ты совсем не следишь за новостями, Корнелиус?» — написал ему один из роя. «Высунь башку из задницы, мужик!» — сказал другой более прямо. «Идет война!» «Молись и радуйся, что не у тебя дома, Корнелиус», — добавил третий. «Гвадалахара может прийти к тебе!» Выходит, все это началось не из-за игровых конфликтов, как раньше, а из-за этой Гвадалахары. Вроде бы это город в Мексике. Что там произошло? Вроде бы лет 200 назад какое-то историческое событие. Но кто стал бы из-за этого гнать такую волну сейчас? Ответ нашелся в сети легко. Война уже шла. И не виртуальная. Кровь пролилась настоящая. И совсем не 2 века назад, а примерно 3 недели. Но даже трупы еще не все опознали. И это, похоже, было только началом серьезной заварушки. Хотя буча там, как оказалось, шла и до этого. Странно, что он ничего не слышал. Хотя нет, не странно. Крупные новостные агентства ограничивались короткой сводкой с места событий. Власти от комментариев воздерживались. Виктор Семенович хотел спросить людей с форума, но прежде чем он смог задать хоть один вопрос, окно чата исчезло, Совсем. И вместо него появилась надпись. «Уважаемые лорды и леди, мы приносим вам свои извинения. Чат временно отключен в связи со сменой политики модерации в игре. Оставайтесь с нами. Администрация игры». А через несколько минут пришло письмо от админов с пометкой «Важно». Напоминание о новой политике модерирования диалогов и обеспечения порядка в игре. С этого дня вводились драконовские штрафы за любую политическую пропаганду и провоцирование конфликтов, особенно на темы, не связанные с игровым процессом. Категорически запрещалось говорить о политике. При рецидиве следовала блокировка персонажа на 3 месяца, а при двойном – его удаление навсегда из базы данных. Невзирая на количество вложенных денег, без права обжалования. Такой вот аналог смертной казни. Он помнил, что раньше за те же нарушения накладывали лишь проклятие немоты или обет молчания на срок от недели до месяца. Мир куда-то катился. Вот только куда? А ведь верно сказали. Вынь голову из задницы. Он следил за новостями в области крионики, кибернетики, генетики, следил за ценами на железо и для умного дома, и для собственного тела, за стоимостью операций и медицинских процедур, замены суставов, позвоночных дисков, других костей, тканей и органов. Но не за тем, что происходило во власти и социуме, особенно на других континентах. Многие из его знакомых тоже ставили этот фильтр и жили спокойно, не вникая в разборки всяких остроконечников и тупоконечников. Существовал даже общий блок от негатива и потенциально конфликтогенного материала. Включив этот эвристический алгоритм, человек видел в сети только хорошее и только то, что не могло вызвать именно у него отрицательные эмоции, а тем более спровоцировать на участие в ссоре. Но это уже было чересчур. От такого сиропа быстро бы затошнило. Хочется иногда и жареных фактов, и острых сплетен, и прочей соли с перцем. Но не политики, чтоб ее. Итак, вроде бы все прояснилось. Какая-то очередная заварушка в странах периферии, которую аборигены громко называют войной. Не первая и не последняя, но к нему отношения не имеющая. И все же настроение испорчено. Ведь еще предстояло ехать туда, где сама обстановка будет настраивать на невеселые мысли. Ну, почему покойный был против кремации? Виктор Семенович свернул экран. И тут же пришло сообщение о том, что машина ожидает его у дома. Поскольку это не обычное такси, а краткосрочная аренда, можно не торопясь одеться. Все-таки на кладбище в спортивных штанах не поедешь. Да и куртку надо надеть. Хотя день был теплый для осени. Почему еще не придумали прибор для автоматического выращивания на себе одноразовой одежды? Ладно, традиции и ритуалы – это святое. Свадьбы, похороны, вручение диплома. Но в остальные дни можно носить что-то более удобное и футуристическое. Какой-нибудь комбинезон или тогу, как показывали фантасты. Какой архаизм, что одежда сохраняет тот же вид, в котором ее шили в эру мануфактурного и фабричного производства. Со швами, пуговицами, кнопками, застежками. Давно можно придумать костюмы, которые более соответствуют эпохе. Вернее, они уже изобретены. Но консерватизм людей сильнее, чем их ум. Облачившись в парадный костюм с белой рубашкой и черным галстуком, накинув легкую куртку, Виктор Семенович направился к воротам, откуда доносился сигнал ожидающего его беспилотного Форда Фотона. Он предпочитал электромобили этой марки.